«Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек». Василий Лебедев-Кумач. Изыскатели. Первое. Поезд мчал нас на юг. Выехали из Москвы в дождь и в холодный резкий ветер. Сахаров со своим заместителем, инженером Брызгаловым Иваном Ивановичем, ехали отдельно в мягком вагоне. Все остальные работники изыскательской партии числом 8 человек ехали в плацкартном. Когда на следующее утро я проснулся, то увидел сияющее солнце. Люди на остановках ходили без пальто. На станции Лозовая поезду полагалось стоять долго. Шура и я отправились прогуляться. Мы спустились не к зданию вокзала, а к третьим путям. Неожиданное после московской непогоды солнце пригревало. У меня сердце радостно билось в предвидении интересной жизни, интересной работы. В самих словах «изыскание», «изыскательская партия» билось нечто приподнятое, нечто романтическое. «Я изыскатель! Ого-го!» И тут неожиданно я увидел такое, что и теперь, почти 60 лет спустя, не забуду. На третьих путях стоял товарный состав. Двери всех вагонов были широко раздвинуты. И там, внутри, в тесноте, мы увидели людей. Их было множество, стариков и помоложе, мужчин, женщин, детей. Особенно много было детей разных возрастов. Люди теснились у входа, лежали и сидели один к одному в глубине вагонов. По путям прогуливались красноармейцы с винтовками. Я не сразу сообразил, кто такие, куда везут, как услышал из ближайшего вагона крики: «Вот они, пролетарии, пролетарии, проклятые!» «Да ведь это нам кричат, нас проклинают!» Шура и я пошли мимо следующего вагона. И оттуда, увидев нас, взрывались те же злобные крики у люлюканье. «Пойдем обратно», — сказал я Шуре, негодуя от неожиданности, от несправедливых оскорблений. «Не обращая внимания, это кулаков везут», — сказал Шура невозмутимым голосом. «Мы продолжали идти дальше». Тот страшный поезд тронулся. Вагоны, битком набиты несчастными, ехали сперва медленно, потом все быстрее, быстрее. Оттуда нам что-то кричали, грозили. Сквозь стук колес не было слышно. Поезд умчался. А мы медленно вышагивали, о чем-то мирно беседуя, равнодушные к несчастьям других. Больше никогда не доводилось мне видеть таких поездов. Приехали на станцию Белореченская, выгрузились, пересели в маленькие вагончики. Нам предстояло проехать еще 40 километров по железнодорожной ветке до конечного пункта. Станции Апшеронская, в окрестностях которой были недавно открыты месторождения нефти. Выгрузили свой тяжелый багаж, сели в ожидании на травке. Сахаров и Брызгалов отправились куда-то на извозчики. С собой они захватили десятника Федора Колесникова, расторопного молодого паренька. Греясь на непривычном для нас теплом сентябрьском солнышке, я смотрел на беленькие хаты, утопавшие вдали в зелени станицы Апшеронской, на другом берегу быстро и прозрачно речки, носившей странное название Туха, а за хатами угадывала широкая река Пшеха, а за рекою поднимались невысокие, покрытые янтарно-желтым, бурым и красноватым лесом горы, а выше поднимались еще горы, синеющие вдали, а над ними, уже совсем далеко, высились отдельные зубцы бело-синих снеговых гор. Часа через два явился Федор. Он приехал на трех длинных фурах за нами, за нашим багажом, и мы отправились в станицу. Бравый молодчик из станцовета, помимо воли хозяев, вселил нас в три, находившиеся на одной улице, беленькие, с земляными полами хаты. В одной хате, в большой комнате, разместилась наша контора, иначе камералка, иначе столовая. Там же, в маленькой комнате, устроились Брызгалов, инженер Кудрявцев и завхоз Цыбулька. В другой хате устроились мы, техники: Шура Соколов, Костя Машаров, Коля Гусев, Сережа Сахаров и я, а также десятник Федор Колесников. Сережа был однофамильцев нашего главного начальника, а сам Вячеслав Викторович, иначе старик, поместился отдельно. К нему допускался только Шура Соколов. Тогда из искательской партии, следуя еще дореволюционным традициям, снабжались солидно и с комфортом. Мы привезли из Москвы складные койки, одеяло, разную посуду, кастрюли, чугуны, миски, тазы, ложки, кружки, основные продукты – муку, крупы, сахар, соль, мясные консервы. Привезли палатки, но они пока оставались свернутыми. Щеголяли мы в спецовках цвета хаки, подобных тем, в каких комсомольцы, легкие кавалеристы наводили ужас на крестьян. Мы расставили по стенам койки, постелили постели, собрались спать. Я начал раздеваться, и тут ко мне подскочил Шура Соколов и яростно зашептал: «Крест, крест сними!» Я потихоньку, чтобы никто не видел, снял серебряный на серебряной же цепочке крест, который носил с самого раннего детства, и спрятал его на дне своего чемодана. А вновь я его надел лишь 40 лет спустя. На следующее утро Шура меня разбудил в 6 часов, чтобы еще до завтрака успеть преподать мне первый и, должен добавить, единственный в моей жизни урок по практической геодезии. Мы вытащили ящик, треногу и рейки на травку. «Смотри и запоминай», — говорил он мне, показывая, как привинчивать к треноге нивелир, как устанавливать его по уровню, как выверять, как отсчитывать деление по рейке. Раньше я знал лишь названия различных частей нивелира. Я старался изо всех сил, напрягал всю свою память, Шура то объяснял, то цыкал на меня. С величайшей бережностью я вертел винты, стремясь поймать неугомонный пузырек уровня. Пот выступил у меня на лбу, руки дрожали. А Шура снова и снова то терпеливо показывал, то начинал злиться. «Ну ладно, авось старик не заметит, что ты в геодезии не бум-бум», — сказал он наконец. После завтрака Вячеслав Викторович приказал нам проверить инструменты, потренироваться. Мы высыпали на улицу. «Держись смелее», — успел мне шепнуть Шура. И я, словно давно привык, вынул из ящика нивелир, смело привинтил его к треноге, собрался устанавливать. И вдруг увидел, что старик стоит недалеко от меня, не так, чтобы близко, а примерно шагах в 12. Я понял, что он следит за мной. Сердце у меня захолонуло. Я сжал кулаки, чтобы не растеряться. Начал вертеть винты. Как же я проклинал этого живчика, пузырек уровня. Подводил его к середке. А он, гадина, не желал мне подчиняться. Все отползал в сторону. Наконец я установил инструмент. Шура отошел с рейкой, встал с нею, издали ободряюще помахивая рукой. Я уставился в трубу, глядя на Шуру, непривычно перевернутого вверх ногами. Глядя на шашечки рейки, взял отчет, записал. А старик все стоял невдалеке, и будто всматривался вдаль. Во второй половине дня мы были свободны. Сережа Сахаров и я отправились обозревать окрестности. Пересекли несколько улиц. Подошли к берегу реки Пшехи. Была она шириной 50 метров, прозрачная и быстрая. Убедившись, что глубина ее не выше колена, мы решили переправиться на ту сторону вброд. Разулись, сапоги взяли подмышки и пошли. И тут меня шибло течением, сапоги поплыли. Счастье, что Сережа их поймал, а то вот бы был номер, первый день работы — и казенные сапоги утопил. Отправились мы в обход через мост, начали подниматься в гору. Снизу нам не казалось столь высоко. Поднимались. Нас обступали деревья неведомых нам пород. Потом мы узнали, то были бук и граб. Наконец поднялись, остановились, да не на самой горе, а на пригорке. Вид оттуда расстилался великолепный. Под горой река, далее станица Обширонская, вся в золоте осенних красок. Далее железнодорожная станция, далее лес, а за лесом опять горы. На следующий день мы начали полевые работы. Расторопный Федор привел со станции человек 8 молодцов, приехавших со Ставрополья в поисках заработка. Много спустя они признались, что покинули родимые места, спасаясь от раскулачивания. Наняли в станице 2 параконные подводы, чтобы возить нас на место работ, и наняли параконную коляску для Сахарова. Дочка Никифора Захаренки, хозяина той хаты, где помещалась наша контора, бойкая Кланька, поступила к нам на работу и привела своих подружек. Слово, можно было приступать к съемке участка будущего соцгородка. Полдня мы учили рабочих, как тянуть ленту, как держать и качать рейки. А потом сели фуры и поехали. Сахаров с Брызгаловым отправились в коляске. Доехали до места, выгрузились и айда. Впереди инженер Кудрявцев с теодолитом указывал направление. Федор ставил вешки. Рабочие в частом и колючем кустарнике рубили просеку. За ними шел пикетажист Сережа Маленький. Его рабочие тянули ленту, забивали колышки пикеты. Далее вышагивал первый нивелировщик Костя с девушкой у инструмента и двумя девушками на рейках. За Костей шагал второй нивелировщик Сережа Большой, то есть я. Кланька несла мой инструмент. Таня и Тоня ставили рейки на колышки. Установив треногу, я смотрел в трубу, кричал: «Покачай!» Брал отсчет по задней рейке, записывал. Брал отсчет по передней, записывал. А Костя со своими девушками ушел далеко вперед. Так двигалась процессия, вроде крестного хода. Старик прошел по просеке, возле меня остановился, ничего не сказал, отправился дальше. К вечеру мы замкнули прямоугольник, вернулись к начальной точке и поехали домой. Существовало неукоснительное правило изысканий: полевые материалы обрабатывать в тот же вечер. После сытного обеда мы сели за стол. Как мне пригодились бухгалтерские курсы! Счеты в моих руках так и заиграли. Раз ты со своим нивелиром пришел на первоначальную точку, значит, сумма всех превышений, отсчетов по рейке, теоретически должна равняться нулю. На практике получается неувязка в несколько миллиметров, если, конечно, ты не наврал. Я волновался еще когда мы ехали с работы, волновался во время еды. Когда же щелкал на счетах, волнение мое достигло апогея. Да ведь я держал экзамен, гожусь ли в технике нивелировщики, подвел итог. У меня получилась неувязка 4 миллиметра. Подсчитал вторично. Тот же результат. От нахлынувших чувств я закричал на всю камералку: 4 миллиметра! Сергей Михайлович, не мешайте работа другим. Старик словно облил меня холодной водой. Он всех нас называл по имени-отчеству. Остальные, кто усмехнулся, кто молча передернул плечами. В тот же вечер я написал восторженное письмо родителям. Как ехали на поезде, как устроились жить, как я чуть не упустил сапоги во время путешествия и целую страницу отвел своим 4-миллиметровым успехом. Второе. Мы уезжали с утра, возвращались к вечеру, обедали. Старик уходил в свою хату, и там, как утверждал Шура, в одиночестве выпивал полбутылки водки. Обедал, затем шел в контору. Вечером, опять-таки, по словам Шуры, он заканчивал вторую половину своей порции алкоголя. Мы, техники, никогда не видели его выпивающим. Пока с работой у меня шло хорошо.